Глава шестая. «Кто там?» – задыхаясь от усилий, спросила я. «Входите!» – дверь грубо распахнулась, и в комнату ворвалась разъяренная служанка. «Чего ты тут звонишь?» – проорала она мне в лицо. «Звонишь и звонишь! Забодала!» Я настолько опешила от наглой выходки, что так и застыла наполовину на кровати, а наполовину на полу. Девица в теле, как говорится, кровь с молоком, и голос у нее был такой зычный, что от ее крика уши закладывала. «Не собираюсь я тут каждой приблуде бегать!» От моей молчаливости она рассвирепела еще больше. Зло сузив глаза, схватила меня за ногу и швырнула на кровать. «А ну, отойди от Амелии!» набросилась на нее с кулаками невесть откуда взявшаяся Оливия. «Больно нужна мне ваша Амелия!» – насмешливо произнесла служанка, подбочинившись. «Пожалуйся на тебя дворецкому!» – продолжала бороться за мои права Оливия. «Да жалуйтесь!» – наглела служанка. «Ты тут сама на птичьих правах живешь, чтоб еще жаловаться! Взяли муду безродные жаловаться!» Ее оскорбило даже предположение, что такие, как мы, можем пожаловаться. Словно мы какие-то бесправные. «Да господин Густав даже слушать вас не будет. Не нужны вы тут никому», – бахвалилась служанка. «Думаете, у него есть время проверять, как мы выполняем свои обязанности по отношению к вам? Да делать ему больше нечего. Он нам доверяет». «Успокойтесь», – я взяла себя в руки и невероятным усилием воли спокойно заговорила. «Как вас зовут?» «Меня?» «А вот звать меня не надо! Не про вашу честь, герцогские слуги!» Служанка цедила слово, как одолжение. Насмешливо осмотрела меня с ног до головы, презрительно скривив губы. Вероятно, я смотрелась жалко в старом помятом платье с растрепанными волосами, но это же не повод хамить. Мне должны были принести лекарства, ужин и завтрак, но почему-то до сих пор этого нет. Время близится к обеду, — все так же спокойно произнесла я. И вынесите, пожалуйста, ночную вазу. Вставай и сама выноси, — издевательски сказала она. У нищих слуг нет, и за едой тоже сама ходи на кухню. Приносить тебе ее не будут. Оливия сжала кулачки и была готова наброситься на наглую служанку. «Не беспокойся, милая», – успокоила девочку я. «Она просто не умеет себя вести с благородными пани». «Это ты-то благородная», – продолжала насмехаться служанка. «Или это проживалка благородная? Обе вы шавки подзаборные, и никто вам прислуживать не будет. Даже не надейтесь». «Почему тогда вы боитесь называть свое имя?» – допытывалась я ее. «Ее зовут Грася», – выдала тайну имени Оливия. «Ничего я не боюсь, потому что ничего мне не будет!» Служанка развернулась и в развалочку направилась к двери. Оливия подбежала ко мне и крепко обняла. «Не переживай, Амелия, я могу ходить на кухню за едой и лекарства тебе тоже раздобуду!» прошептала она мне. «А если не дадут, я, наверное, смогу украсть!» Слезы подступили к глазам. «Бедная девочка!» Это надо так натерпеться, что из-за малейшего проявления внимания быть готовой на все. «Не переживай», – тихо сказала я ей на ушко. «Тебе не придется воровать. Я схожу к герцогу и расскажу о таком наглом поведении слуг». Мы подбадривали друг друга, чтобы не упасть духом, и не заметили, как служанка попятилась от двери. «Что здесь происходит?» – ласково, словно у любимой спросил герцог у служанки. «Я зашла узнать, не надо ли чего?» – проблеяла Грася. «Она врет!» – храбро выступила вперед Оливия. «Она пришла сказать, чтобы Амелия больше не смела звонить в колокольчик для слуг!» «Даже так?» – герцог сделал вид, что очень удивлен. «А вы звонили пане Амелии?» Я покачала головой, что за игру вел герцог и где он был, когда эта Грася изгалялась над нами. «Вот видите, пани Амелия не звонила», — так же ласково произнес он. «Ну как же? Мы же все отчетливо слышали непрекращающийся звон!» — растерялась служанка. «Так почему тогда не поспешили на зов?» «Поспешили!» — замялась дородная Грася и даже немного покраснела. «Надеюсь, что от стыда за свое поведение. Паня Амелия действительно вас не звала. Она мужественно терпела боль в покалеченном теле», — продолжал герцог. «Звал слуг я, когда обнаружил воспитателя своей племянницы без еды, воды и лекарств». «Я об этом ничего не знаю», — поспешила откреститься от предъявленных обвинений служанка. «Мне не давали распоряжений насчет этой пани». «Хорошо. А кто личная служанка пани Оливии?» — спросил герцог. «Дора, ее служанка», — без промедления доложила Грася, надеясь переложить груз ответственности на свою товарку. «Оливия, пожалуйста, пойди, позвони в своей комнате, чтобы позвать Дору». Девочка, окрыленная тем, что дядя оказался на ее стороне и даже заступился за нас, бегом побежала в свою комнату, и мы услышали громкий звон колокольчика. Герцог, в свою очередь, тоже позвонил. «Что ж, подождем», — сказал он, усевшись в кресло около окна. «Нужно проверить все до конца, а то я смотрю, порядка в замке нет». «Это потому, что в замке нет хозяйки», — проговорила Оливия, которая не захотела ждать у себя в комнате. Герцог удивленно взглянул на свою племянницу. «Да, дядя, так слуги говорят». «Неправда», вспыхнула Грася, прежде чем успела подумать. «То есть племянница герцога лжет?» Его голос, словно лед, опасно похрустывал. «Что вы, ваше сиятельство, я не это имела в виду!» Запинаясь, пробормотала служанка. «Просто мы такого не говорили. Можно я пойду?» «Нет», — отрезал герцог. «Ждите здесь. Посмотрим, как резво слуги выполняют свои обязанности». «Ох, что будет, Амелия, дядя скор на расправу», прошептала мне Оливия, усевшись рядом на кровать. Я надеялась, что герцог все-таки приструнит своих слуг. Оливия ожидала расправы, а Грася тряслась, как тряпка на ветру.